Он вспомнил, как выглядел лунный лик. Бесстрастная маска из пепельно-серого камня, одиноко висящая на невидимой ниточке не слишком высоко над горизонтом. Как объект искусственного происхождения. Как элемент декорации какого-то спектакля. И все-таки то была настоящая луна. Чего ж тут сомневаться? Кто ж станет вешать на реальное небо фальшивую луну? И тут он заметил, что Аомаме больше не смотрит ему в глаза. Теперь она глядела туда же, куда и он. На луну, висевшую в небе средь бела дня. Пальцы девочки все так же стискивали руку Тенго. Лицо оставалось абсолютно серьезным, но зрачки стали непроницаемы. Сияние, только что исходившее из ее глаз, вдруг превратилось в холодный иней. Что это означало, Тенго понятия не имел. Наконец Аомаме будто приняла какое-то важное решение. Не говоря ни слова, отпустила его ладонь, развернулась, быстро вышла из класса и оставила Тенго наедине с пустотой. Он открыл глаза, вздохнул, приходя в себя, и отпил еще бурбона. Оценил, как тонко тот обжигает горло, прежде чем провалиться в желудок. И опять глубоко вздохнул. А у мамы больше не было перед глазами. Она исчезла из аудитории. И одновременно из его жизни. Прошло 20 лет. «Луна», — думал он. «Все это время я смотрел на Луну, и туда же стала смотреть Аомаме. В 16:00 они стояли с нею, рука в руке, и видели одно и то же. Круглый пепельно-серый булыжник на светлом еще небосводе. Безмолвный и одинокий. Но что же это может значить? Неужто Луна должна привести меня туда, где прячется Аомаме? А может, глядя на Луну так решительно, Аомаме предлагала ей частичку своей души? Может, Луна и девочка заключили тайное соглашение? По крайней мере, так показалось Тенго при виде этих серьезных глаз. Что Аомаме пообещала Луне, Тенго не знал. Но чем Луна поделилась с нею, вроде догадывался. Идеальное одиночество и покой. Лучшее, что способен подарить людям единственный спутник Земли. Расплатившись, Тенго вышел из пшеничной головы и взглянул на небо. Луны он там не увидел. В таком чистом, безоблачном небе где-нибудь непременно должна быть луна. Просто с улицы, окруженной многоэтажками, ее не видно. Сунув руки в карманы, Тенго обходил квартал за кварталом. Он пытался отыскать место, откуда видно много неба. В Коэнзи задача почти безнадежная. Ландшафт плоский, как стол. Куда ни пойди, ни пригорка, ни холмика. И на крышу просто так не заберешься. По крайней мере, окружающие здания случайным зевакам были бы явно не рады. И вдруг он вспомнил, что совсем недалеко отсюда есть парк с детской площадкой, мимо которого он постоянно проходит по дороге от дома до станции. Сам парк небольшой, но там стоит довольно высокая горка, с которой, пожалуй, можно увидеть куда больше неба, чем с любой улицы в этом районе. И Тенго пошел туда. Стрелки часов показывали без малого 8. В парке он не встретил ни души. В центре площадки стоял одинокий фонарь, который, впрочем, горел так ярко, что освещал всю округу. По периметру парка раскинули ветви исполинские дзельквы. Их листва почему-то даже не начала увидать. На площадке несколько молоденьких саженцев, колонка для питья, скамейки, качели, общественный туалет. Если верить объявлению, за порядком в туалете неусыпно следили служащие райуправы. Видимо, чтобы там не селились бомжи. Днем молодые мамаши приводили сюда детей, которые пока не ходили в садик, отпускали их на горку с качелями, а сами наспех болтали друг с дружкой. Такие картины Тенго наблюдал много раз. Но после захода солнца здесь, как правило, не было ни души. Взобравшись на горку, Тенго встал во весь рост и посмотрел на вечернее небо. С северной стороны парка, сразу через дорогу, громоздилась новенькая шестиэтажка. Раньше Тенго ее здесь не замечал. Видимо, построили совсем недавно. Здание это закрывало северный край неба, но со всех остальных сторон дома были невысокие. Танго поискал глазами луну и обнаружил ее на юге, над крышей старого двухэтажного особняка, надкусанную на треть. «Как и 20 лет назад», — подумал он, — «в той же фазе, того же размера». «Случайность?» «Наверное». И все-таки луна в начале осени казалась гораздо ярче и теплее, чем тогда, в декабре, на взгляд из школьного окна. Ее нынешнее сияние дарило душе покой, примерно так же, как успокаивают человека течение глубокой реки или шелест листвы на деревьях. Стоя на детской горке, Тенго все смотрел на эту луну. Со стороны 7-й кольцевой магистрали доносился тысячеголосый шепот автомобильных покрышек самого разного калибра. Слушая его, Тенго невольно вспомнил, как шумит морской прибой за окном больничной палаты отца на краю префектуры Тиба. Призрачное сияние мегаполиса гасило на небосводе почти все звезды,